Глава 38. «И как все прошло, Стейс?» — спросил Доусон констебля, как только босс и Брайант вышли из комнаты. «А тебя это разве касается?» — ответила девушка, не поднимая глаз. «Что-то я не помню, чтобы ты много мне рассказал». «Да ладно тебе, поделись со мной, и я поделюсь с тобой», — Кевин подмигнул ей через стол. «Я ничем не собираюсь с тобой делиться, и о твоих делах тоже ничего знать не хочу», — ответила Стейси с улыбкой. «Неужели босс не ругала тебя за то, что ты слишком поздно задерживаешься в офисе?» — спросил Кев. «У меня есть сильные подозрения, что тебя она за это точно не ругала», — последовал ответ. «Да ладно тебе, Стейс. В чем же ты можешь стать лучше?» — не отставал Доусон. «Например, могу прекратить болтать со своими коллегами», — со значением сказала констебль, не отрывая от него глаз. Она не хотела делиться с Доусоном подробностями своей аттестации и не собиралась раскрывать перед боссом истинную причину своей мотивации и рабочей этики. Но то, что Стоун думает, что она пытается кому-то что-то доказать, здорово ее расстроило. Вуд никогда не чувствовала необходимости превзойти своих коллег-мужчин, чтобы ее принимали всерьез. Босс такого не допустила бы. «Ладно, хорошо. А для меня ты что-нибудь нашла?» — сменил тему ее коллега. «Я только этим и занималась», — девушка прицокнула языком, «пока ты рассуждал об этих чертовых картах. Так нашла или нет?» «Видишь эту штуку, которая стоит перед тобой?» — уставилась на него констебль. «Она называется компьютер, и с его помощью ты можешь делать массу восхитительных вещей, например, искать. Стейси!» — Вуд в отчаянии закатила глаза. Иногда Доусон просто выводил ее из себя. «Ладно, вот тебе несколько фактов. Родители Тилли Троманс — это новые деньги. Ее отец сорвал джекпот в Евромиллионс через 2 года после женитьбы. Евромиллионс – межнациональная лотерея, запущенная 7 февраля 2004 года французской лотереей, испанской лотереей и компанией группа Камелот из Великобритании. Первые несколько миллионов потратил на яхты, дома, празднования и громкий дорогостоящий бракоразводный процесс после целой серии измен. К тому времени Тилли была уже записана в Хиткрест, и ее образование – это, пожалуй, единственное, на что ее родители смотрят одинаково. С Джеффри Пиготом ситуация прямо противоположная. История его семьи насчитывает 7 столетий. Оба родителя – адвокаты. Мать не так давно выиграла процесс, который может стать поворотным пунктом в области прав человека. «Это касалось вида на жительство?» – уточнил Доусон. Вид на жительство – это документ, подтверждающий право на долгосрочное проживание на территории государства лица, не являющегося гражданином данного государства, то есть иностранного гражданина, либо лица без гражданства. Констебль кивнула. «А если ты хочешь узнать больше, то вполне можешь сам заняться поисками», – заметила она с раздражением. «Что, вчера не удалось встретиться с Девон?» – поддел ее сержант. Стейси хотела было ответить ему, но Кевин уже уткнулся в экран своего компьютера. И, судя по выражению его лица, ему надо было во что бы то ни стало найти там что-то.